Другое дело, если человек, которого все почитали за героя, на деле окажется подонком, и бритер в таком случае накажет его за дело, сумев подтвердить перед общественностью его вину. В общем, мы не занимаемся эвтаназией, оказанием помощи при самоубийстве или бытовыми убийствами на заказ. Мы проводим официальные дуэли в соответствии с положениями дуэльного кодекса. Не могу судить о каждом, но лично меня ни разу не мучили угрызения совести и не снились дурные сны по причине моей деятельности. Потому что я всегда сходился на дуэлях только с теми людьми, которых в соответствии со своими собственными представлениями считал подлецами и мерзавцами. Акцентировал внимание Эрнест. Но, тем не менее, не является ли дуэльная гильдия инструментом политического влияния? Меж тем серьезно осведомился темнокожий. Однозначно является. Как и само собой разумеющимся, заявил Эрнест. Да, с одной стороны, гильдия, в числе прочего, не просто средство сведения личных счетов, но и средство политического влияния, поскольку бритеры способны ликвидировать политического конкурента, либо, как минимум, подорвать его репутацию, задействовав связи гильдии, что может означать не физическую, но политическую смерть. Но при этом в узком смысле она вне политики. Официально мы не поддерживаем ту или иную политическую партию или движение. Разумеется, в частном порядке тот или иной отдельный член гильдии может иметь личные убеждения. Другое дело, что в широком смысле даже отношения двух личностей уже являются политикой. Дуэльная гильдия ведет свою политику в том смысле, что защищает свои личные интересы, и в целях поддержания этих интересов может придерживаться тех или иных ориентиров. Здесь уже вопрос в том, какие личности в настоящий момент дуэльную гильдию составляют. И если пойти дальше, то и конкурирующие в ее составе бритерские корпуса ведут независимую политику в своих регионах, как отдельные члены гильдии. Грубо говоря, скажем, вот, допустим, левый политик закажет правого, и найдутся желающие выполнить заказ, как и в любом случае. И в то же время правый политик закажет левого. И опять же, найдутся желающие выполнить этот заказ. Но и тот, и другой, скажем, могут разумно не пожелать, чтобы связанное с ними было подано огласке, либо погибать на дуэли, и могут начать торговаться. Разумеется, контракты не аннулируются в любом случае, но иногда возможно, чтобы каждая сторона выставила своего бритера-представителя, вместо того, чтобы лично рисковать. Опять же, зная ситуацию, принять или отклонить подобную просьбу и встречный заказ, допустить или отклонить кандидатуру бритера, вправе только совет мастеров дуэли. И тут уже смотрят, что выгоднее в конкретном данном случае. Ликвидировать одну из мишеней, сразу обе, либо позволить бритеру сразиться с бритером, все равно получив выплату от обеих сторон и выгоду в любом случае. В общем, в любом конфликте мы на своей стороне. «Хорошо. Хотя меня и не в полной мере удовлетворил ваш ответ», — разочарованно признался Мишраби. «А дуэли между самими бритерами по собственной инициативе?» «Примерно половина из тех, в которых приходится участвовать. Имея общее руководство, гильдия вместе с тем дробится на филиалы, между которыми специально поощряется соперничество. Из 10% получаемых гильдии из каждого заказа примерно 1% — уходит в специально созданный призовой фонд. В этот же фонд идут средства, оставшиеся на счету павших бритеров, если те погибли, не оставив наследников, что пусть и бывает, но сравнительно редко. Почему, поясню позднее. Так вот, средства из этого призового фонда периодически распределяются между различными дуэльными школами, представленными своими выпускниками. Чья школа проявляет себя более эффективной по целому ряду сопоставляемых критериев, та и получает текущий призовой фонд раз в сезон, распределяя премии между руководством филиала и особенно отличившимися бритерами. Как следствие, необходимо единовременно совершенствоваться самому, чтобы быть на вершине рейтинга среди своих товарищей, и при этом не забывать избавляться от конкурентов, чтобы обеспечить успех собственной школы. Ответил Деграмон. Но при этом, помимо рейтинговых дуэлей за престиж, не следует забывать и об основном роде деятельности. Дуэли же среди выпускников одной школы, с одной стороны, способны повысить личный и внутренний рейтинг, но не одобряются на уровне школ, потому как каждый погибший выпускник снижает общий рейтинг школы, даже если был убит своими. Ведь это тоже объективный показатель разлада в рядах, эгоизма и отсутствия чувства локтя. Хотя чистки в рядах и выбраковка слабых и вредных имеют место быть, потому как если и убивать, то пусть уж лучше это сделают свои, чем чужие. Что ж, если в самом начале вашего рассказа у меня еще имелось романтическое желание податься в бритеры, то теперь после ваших слов оно напрочь испарилось. «Во всяком случае, быть вашим конкурентом мне отнюдь не хотелось бы», — поспешно заверил телеведущий. «Но все-таки в целях общего развития скажите, как проходит подготовка бритеров?» «О, наша подготовка весьма широка и многогранна. Абы кому, естественно, титулы направо и налево раздавать не будут. И им во всех смыслах необходимо соответствовать. Во-первых, конечно же, подготовка бритера — это в первую очередь очень жесткая муштра и дисциплина со сдачей требуемых нормативов физподготовки. Как говорится, тяжело в учении, зато легко в бою. Несмотря на все возможности передовой науки, генной инженерии и техники, все равно нет такой волшебной таблетки, которая избавила бы индивида от необходимости прилагать немалые собственные усилия к самосовершенствованию. Некоторые жертвы стереотипического мышления могут удивляться, к чему экстрасенсам развивать физическую форму. На самом деле, далеко не все бритеры являются псиониками, только элита. Хотя некоторые справляются и без того. Но, опять же, развивая экстрасенсорные способности, нельзя запускать и остальные. В частности, никогда нельзя добиться предела того, на что способен псионик на пределе своих экстрасенсорных возможностей, не познав предела того, на что он способен без них. Вообще, псионика сродни музыкальному слуху. Теоретически любое живое существо обладает теми способностями, которые принято называть экстрасенсорными, и способны их развивать, но тут у кого-то, что называется, талант от Бога, а кому-то медведь на ухо наступил. Очень многое зависит не столько от физиологии либо образа мышления в отдельности, сколько в совокупности этих факторов. Просто любой процесс, проистекающий в нашем организме и сознании, будь то ненависть, эйфория или страх, имеет вполне материальный субстракт. Это и адреналин, выделяемый надпочечниками, и эндорфин, и серотонин в нашем мозгу. В общем, химия. У других форм жизни иначе. Кто-то вообще шагнул в постбиологическую эру, перестав зависеть от физического тела, но суть примерно та же. Мозг или что-нибудь его заменяющее работает в качестве передатчика-ретранслятора, и принципами его работы занимается такая наука, как псионика. Существуют доморощенные псионики, но экстрасенс, обучаясь не академическим путем, может причинить немало вреда как себе, так и окружающим. Просто на данный момент псиоником в узком смысле называют патентованного специалиста, успешно сдавшего теорию и практику, получив присвоенную категорию, лицензию на применение способностей и принесшего стандартную клятву псионика, в которой в общих чертах оговаривается то, что более развернуто сформулировано в параграфах Кодекса псионика. То есть ситуации, в которых применение тех или иных его способностей обязательно или неправомерно. Впрочем, от случая к случаю в законодательствах тех или иных миров эти положения могут коренным образом не совпадать, хотя обычно дублируются. Как бы то ни было, теоретическая псионика занимается изучением существования и перспектив развития псионики как феномена, а практическая псионика занимается вопросом фактического применения спектра предоставляемых ею возможностей. Я слышал, что на вооружение особого отдела Департамента галактической полиции в последнее время даже поступили образцы первых синтетических псиоников, поскольку даже наличие мозга, аналогичного человеческому, не является в данном вопросе обязательным условием. Впрочем, так это или нет, судить мне пока сложно, поэтому лучше вернемся к теме, которая сейчас ближе. Итак, как бы то ни было, бритеры — не просто пушечное мясо. Да, мы осваиваем огромное количество всевозможных видов дуэльного оружия, от наиболее распространенных образцов до совсем уж редких и экзотических, применяемых подчас другими расами. Теорию и практику от стандартного пешего боя до пилотирования дуэльных робовоинов. Впрочем, подавляющее количество дуэлянтов в наши дни предпочитают не особенно дорогие, но соответствующие статусу и относительно гуманные условия дуэли. Мы осваиваем тактику ведения боя в самых невообразимых условиях и ситуациях. Мы осваиваем псионику как прикладную дисциплину под надзором официальных представителей специальной комиссии по метасенсорике при Департаменте галактической полиции и периодически проходим освидетельствование в специальных центрах. Но недостаточно просто стать профессионально обученным бойцом с экстрасенсорными наклонностями. Мы в обязательном порядке штудируем положение дуэльных кодексов различных стран и держав, несмотря на то, что на местах всегда приходится делать частные поправки. Осваиваем ксенолингвистику, ксенобиологию, астрографию, историю человечества и других рас. Политика, искусство, живопись, литература, музыка, светские манеры, наука — словом, все то, чем должен интересоваться истинный аристократ, желающий добиться вершин в высшем, да и любом уважающем себя обществе. С достоинством отмечал шевалье. «Прошу прощения, что невольно перебиваю, просто если не направлять вашу речь, вы, разумеется, начинаете затрагивать вопрос весьма обширно, и, конечно же, все это весьма интересно и познавательно, но наших телезрителей особенно интересуют некоторые частности. Как можно деликатнее, чтобы неловким словом не впасть в немилость бритера», — заметил ведущий. «Скажите, вот вы упомянули псионическую подготовку. В настоящее время существуют различные специализированные курсы по обучению и подготовке псиоников. Экстрасенсы используются при диагностировании и устранении заболеваний в медицине, при расследовании преступлений, в поиске без вести пропавших, играют роль детектора лжи при судебных заседаниях. Пилоты-псионики, используя свои усиливающие пси-прожекторы, способны заставить врагов катапультироваться без причины или открыть огонь по своим». Поначалу Мишраби загибал пальцы, но затем махнул рукой и продолжил. «Словом, современное общество довольно сложно представить без такого, пусть и активно используемого, но мало понятного для подавляющего большинства рядовых обывателей освоенного космоса явления, каким, безусловно, и является псионика. Мне приходилось время от времени слышать от псиоников различные слова на их профессиональном жаргоне, такие выражения, как «пингование», ментоскопирование, меморизация структуры момента, постановка экрана, визуализация, пси, сигнатура, программирование шаблонов, форсирование, инверсия, стазис, телепатемма, установка связи, создание конструкций. И, естественно, для меня это темный лес, а выведать что-то доступное мне по сей день не удавалось. Возможно, по причине моей собственной лени или скудоумия. Не удивлюсь, если я даже напутал что-то с терминами. Поэтому вас, как человека, активно изучившего и практикующего данную научную дисциплину, хотелось бы спросить, является ли правдой хотя бы половина тех слухов, которыми окутан образ таинственных бритеров-хронокинетов? Какие вообще нюансы и ограничения существуют при поединке обыкновенного человека с экстрасенсом? И как проходит дуэль между двумя экстрасенсами? «Бритеров-хронокинетов». Эрнест поначалу хохотнул, но все-таки вскоре сдержался, сохраняя на лице улыбку, с которой добродушный старик поясняет малым детям элементарные вещи. «Вообще, практикующих псиоников всегда умиляет манера народной молвы хватать какие бы то ни было приставки, ну там, скажем, пиро, крио, гидро, аэро, электро, хроно, аудио и прочие другие, и добавлять в конце окончания «кинез». Обращаясь к подобным людям, мне очень хотелось бы сказать, ради всего святого, ну, не надо множить сущности. Не существует никакой принципиальной разницы между воздействием на тот набор молекул и атомов или этот. Это одна и та же материя. Одна и та же способность. Разве что отдельно стоит упомянуть, что микропсихокинезом традиционно принято называть не воздействие на предметы малого размера, как многими принято считать, а сознательное воздействие на процент вероятности в случайных системах. Так уж сложилось. Выдержав небольшую паузу, Деграмон продолжил. Просто, грубо говоря, потенциал псионика и способности к контролю и сознательному использованию этого потенциала — вещи принципиально разные. Как, скажем, факт наличия передового программного обеспечения в бортовом компьютере и умение с ним работать. Потому, допустим, весьма посредственный по исходным задаткам псионик может при надлежащем старании в полной мере использовать тот потенциал, которым он наделен. Равно как у экстрасенса без академически поставленного профильного образования, предрасположенности могут быть существенно выше, но проявляться спонтанно, неконтролируемо, и, как следствие, работать крайне неэффективно. Такой экстрасенс, особенно обладая высоким потенциалом, будет нести угрозу для себя и окружающих, поэтому, по возможности, специальная комиссия выявляет их еще в раннем детстве. Хотя способности могут активироваться и в более зрелые годы. У необученных псиоников в лучшем случае могут возникать спонтанные прогнозы и видения, как в форме спонтанного ясновидения, так в форме спонтанной психометрии. Информация, обошедшая барьер критического анализа. В худшем, во время присутствия подобного фокального лица, могут случаться спонтанные самовозгорания предметов или их спонтанное перемещение в пространстве. Подобный риск возможен у псиоников с высоким потенциалом до тех пор, пока они не научатся надлежащим образом контролировать подобные проявления. Опять же, если верить старым фильмам и книгам, то, с одной стороны, иногда там вытворяли такое, что в принципе не по силам кому-либо из наших современников, как минимум современников людей, либо, напротив, вполне заурядную вещь выставляли чем-то экстраординарным. Вообще, скажем, для того, чтобы посредством ментальной энергии сознательно поднять в воздух пластмассовый шарик и стабильно управлять его полетом, человек затрачивает больше силы и энергии, чем если бы он разгрузил вручную целую фуру. При этом такая отдача после мобилизации всех резервов и затрат большого количества энергии срабатывает не сразу же, а спустя некоторое время. Неподготовленный псионик может впасть в кому или скончаться от перенапряжения. Когда способности проявляются регулярно, и человек осваивает контроль над ними, то, скажем, во избежание спонтанных возгораний, ему приходится регулярно сознательно тратить силы, поджигая небольшие предметы. Воду так кипятить регулярно не будешь, а из того, что всегда можно иметь под рукой, подходит разве что сигареты. Вообще, если смотреть сугубо на прикладной аспект, то метание в противников предметами, которые мог бы швырнуть и вручную, как и поджигание их тел силой мысли вместо обычного выстрела, пусть и смотрится весьма эффектно, но на деле подобные действия весьма сложны, затратны и нецелесообразны для тех, кому по силам их совершать. Псионику такого ранга, имеясь у него необходимость убить человека, ничего не стоит воздействовать на организм и разум противника непосредственно. Это может быть не столь эффектно, но более просто, эффективно и менее затратно. Если можно сработать грубо, достаточно нанести по чужому сознанию направленный телепатический удар, после которого мозги превращаются в нечто среднее между фаршем и испекшейся лепешкой. Можно нанести удар по внутренним органам, сердцу, печени, селезенке. Если нужно сработать тоньше и в запасе имеется некоторый запас времени, можно проделать все то же самое, не оставив никаких внешних следов подобного воздействия и представить убийство кончиной по естественным обстоятельствам. Хотя опытный псионик, просканировав тело, может установить истинные причины смерти, отследить мыслеубийцу и заявить, кому следует. Но опытному специалисту мыслеубийцы не обязательно даже находиться рядом. Достаточно хотя бы точно знать того, кому собираешься нанести ментальный удар. «И даже какому-нибудь президенту?» — поинтересовался посерьезневший ведущий. «Теоретически, да. Просто у президента должны иметься свои мыслехранители и целый взвод штатных псиоников, которые понаставят экранов, окутают его оберегающими программами и готовы будут принять контрмеры в случае подобного рода угрозы. К тому же, во избежание экстрасенсорного терроризма, как и менее серьезных преступлений, совершенных с использованием псионики, за деятельностью лицензированных экстрасенсов наблюдает специальная комиссия Галапола. А за нелицензированную деятельность светят огромные проблемы. При этом периодически необходимо проводить переаттестацию, не говоря уже о регулярных проверках, выявляющих возможные факты нарушений и злоупотреблений своими способностями», — пояснил Деграмон. Впрочем, среди людей на данном этапе псионика сравнительно распространенное, но не тотальное явление, в то время как некоторые расы, к примеру, камианцы и суанти, целиком и полностью состоят из одних лишь экстрасенсов, которые в принципе не знают, что значит не быть псиоником. Когда подобные непсионики изредка возникают в их среде, это воспринимается как нечто сродни импотенции, только намного хуже и страшнее. А как быть при работе с созданиями иных рас или гибридными формами? Продолжил выпытывать темнокожий. Ну, я бы даже сказал, не то что других рас, а даже той же расы, но другой народности и ментальности, и то сложнее. Работать топорно и непосредственно пытаться деморализовать, дезориентировать, убить — это относительно просто. Если же перед вами стоят более тонкие цели, такие как, скажем, поддержка ментального общения, тонкое изменение чужой памяти, ментальное сканирование, псионико-медицинское обследование и прочее в том же духе, то даже человек с иным алгоритмом мышления, который думает качественно другими образами и категориями, размышляет на другом языке, будет для вас менее удобен, чем человек из одного с вами социума. Так скажем, вот вы прочитали мысли китайца, при этом не понимая китайский язык и те образы, которые вспыхивают у него на поверхности. Глубже, на уровне образов и рефлексий, предшествующих четким мыслеформам, в таком случае общаться удобнее. Если в языке и образах сознания есть аналоги, то их можно подобрать. Но когда имеешь дело с представителем другой расы, тут еще сложнее. Впрочем, принципиально непреодолимой сложности нет. Это вопрос опыта, стажа и практики. Но при этом, например, нужно уметь разделять некоторые явления. Так скажем, гипнабельность и внушаемость. Просто человек может легко ввергаться в состояние транса, но при этом отказаться выполнять ваши указания. Равно как он может не входить в транс, но поддаться внушению. Скажем, можно послать импульсы на рецепторы, внушив мозгу, что человек горит, и он даже будет понимать, что это все козни псионика, что на самом деле он не горит, но при этом ему будет больно, он будет видеть и чувствовать пламя, а на коже начнут возникать самые настоящие ожоги. Сознание не приемлет пустоты нестыковок до поры до времени. Так скажем, нельзя просто так вот взять и внушить, скажем, раввину, что он буддист. Обычного человека, пусть не невозможно, но сложнее заставить совершить убийство, нежели маньяка, совершающего их по 100 раз на дню. Это вопрос личных качеств, моторных навыков и жизненных ценностей индивида. Но есть и способы обходить те или иные ограничения. Так скажем, если прямо приказать человеку покончить с собой, у большинства бессознательно сработает защитный механизм. Зато, скажем, если внушить человеку, что река с крокодилами — это его домашний бассейн, а ему очень хочется плавать, он без проблем туда сиганет, — с улыбкой поведал Эрнест. «Господин Шевалье, вы меня пугаете», — казалось, вполне честно признался ведущий. «У меня уже складывается такое впечатление, что вы не раз занимались чем-то подобным». «Нет, что вы. Просто специальная комиссия следит за каждым нашим шагом и может применить самые жесткие меры в случаях любого нарушения. А их, как известно, довольно много. Экстрасенсам, к примеру, запрещено посещать казино и участвовать во всевозможных азартных мероприятиях со ставками и выигрышами, за исключением тех случаев, когда их специально привлекают для выявления псионического мошенничества со стороны игроков и взыскания сумм либо сговора игроков с псиониками. Экстрасенсам, работающим в органах правопорядка, необходимо добывать такие улики, которые удовлетворили бы граждан, не являющихся экстрасенсами. В общем, нюансов много. Но для того, чтобы четко понимать, что именно и почему нам нельзя, необходимо знать, как это работает. Я слышал, в департаменте галактической полиции существует отдел аналитического прогнозирования, который как раз служит тому, чтобы экстрасенсы систематизировали и сопоставляли свои прогнозы на будущее, давая возможность применять контрмеры к нежелательным событиям еще до того, как они с той или иной вероятностью произошли. Сделав неопределенный жест рукой, ответил Эрнест. «Ну, про галактическую полицию всегда ходило немало сплетен. И про сеть аномальных дерематов, охватывающие все регионы галактики, и про официально запрещенные капсулы биотрансрегенерации, создающие дубль воинов с прошитыми на ментопринтере личностями, и про подаренные Аймурами адаптаторы, позволяющие физиологически перевоплотиться в представителя любой известной расы по заданным критериям. Так что аналитическое прогнозирование звучит не так уж и страшно», — отшутился Мишраби, продолжив напирать. «Но скажите мне, если я не прав, у меня складывается такое впечатление, что стоит мне задать прямой и конкретный вопрос, как вы, акцентируясь на деталях, плавно уходите в другую область, будто что-то пытаетесь сознательно утаить. Вы, конечно же, меня простите. У меня и в мыслях нет желания вас обидеть или как-нибудь задеть, но все-таки ближе к теме, что по поводу псионики и дуэлей». Касательно дуэлей двух экстрасенсов равного уровня, это событие очень интересное, но в то же время относительно редкое. С сожалением развел руками Бритер. Но в стандартном же случае и экстрасенс-дуэлянт, и экстрасенс-секундант обязаны принять специальный препарат, который временно подавляет наши способности. У различных рас существуют собственные аналоги данной процедуры. Глушитель работает не сразу и имеет целый букет неприятных побочных эффектов. Но, к счастью, если между приемами препарата проходит значительное время, концентрация не набирается в том количестве, чтобы нанести ощутимый вред здоровью. «Насколько я понимаю, подавляющее количество ваших соперников дипломированными экстрасенсами не являются», — резонно предположил ведущий. «Отчего напрашивается вопрос? Зачем в таком случае вам требуется в обязательном порядке тратить время и силы на освоение псионики и травить себя подавляющими препаратами, если вам не дозволено применять свои экстраординарные способности в бою? К чему все эти муки, сложности? Затраченное время, риск для психики и здоровья, пристальное внимание со стороны спецслужб. Либо вы устанавливаете какие-либо защитные конструкции еще до приема препарата, или, не знаю, предвидите атаки и действия врага заранее, как у многих складывается впечатление». «Ну, во-первых, давайте все-таки за раз задавать не более одного вопроса. Так будет проще и удобнее для всех». С оттенком раздражения заметил Деграмон. «Извините, учту», — согласился с новым условием Мишраби, но тотчас же уточнил. «А во-вторых?» «Во-вторых, как уже было сказано, помимо, собственно, самих дуэлей, наша жизнь довольно сложна и насыщенна. Это и подготовительный этап, и последствия дуэли, и всевозможные действия в личных интересах и интересах гильдии в целом. А дополнительная подстраховка никогда не помешает». А вообще, на постоянной основе нашим ремеслом занимаются не все. Получив титул и отработав на поприще бритера требуемый минимальный срок, многие в дальнейшем идут либо в тренеры, либо занимают административные должности в тех или иных, так или иначе, связанных с гильдией структурах. Но и там им пригождается весь спектр навыков, приобретенных в ходе обучения. «Включая псионику», — пояснил Деграмон. «Поскольку ранее вы уже упомянули словосочетание «бритер хронокинет» и, сумбурно перечисляя профессиональные термины, коснулись таких вещей, как форсирование, стазис и инверсия, по всей вероятности, не понимая их значения, я полагаю, уважаемым телезрителям наиболее интересной покажется эта данная тема». Зрители ответили гулом аплодисментов, означавших согласие. Хатхи приподнял бровь, ожидая услышать, что именно и как выдаст его конкурент. Как бы то ни было, но даже являясь соперниками, они занимались общим делом и имели общие интересы. Нагло врать в прямом эфире было глупо, целый ряд вещей и без того известен кому следует. Но и говорить всю правду тоже было небезопасно. Поэтому необходимо было тонко балансировать. «Темпоральная механика», — начал Эрнест, является одной из наиболее сложных и наименее исследованных областей как в составе теоретической, так и прикладной псионики. Большинство служб и ведомств, использующие псиоников, делают ставки на что-то более простое, общедоступное и широко применимое. Большинство псиоников, легально практикующих на данный момент, если не в пределах всего освоенного космоса, то хотя бы в пределах Альянса Человечества, просто не берутся за эту область ввиду крайне высокой риска опасности и особой сложности освоения. Псионик, подходящий по уровню своего потенциала, может не иметь такой жесткой установки на достижение этой сомнительной цели и не иметь под руками толковых учителей, финансов и средств, которыми располагает гильдия, которая, к примеру, берет на себя содержание нахлебников погибшей стороны в случае дуэлей с таковым оговоренным условием. Ее бюджет может позволить подобное. Опять же, псионик с достаточным рвением, но недостаточными способностями, также не сумеет здесь вытянуть. Образ мышления, настойчивость, развитая интуиция, некое особое чутье тут значит не меньше, чем, собственно, наличие требуемых экстрасенсорных данных. В общем, это как настраивать рояль, стоя к нему спиной с завязанными глазами. Или что-то в этом роде. Но дуэльная гильдия сделала акцент на данный сегмент и, надо сказать, не прогадала. Из всех выпускников гильдии примерно 40% из общего числа наших псиоников являются действительно экстрасенсами уровня выше среднего. Из них, лишь, скажем, примерно каждому десятому из обучаемой группы в полной мере даются азы темпоральной механики. И лишь единицы овладевают ею настолько, чтобы использовать с относительной стабильностью и эффективностью. Но так или иначе, подобных людей уже немало. Я не имею права разглашать перед вами точную цифру, уж не обессудьте. Но во всяком случае, нам точно известно, что деятельность в данном направлении давно велась и была освоена еще аймурами и камианцами. Сложив пальцы домиком, бритер продолжил более серьезным менторским тоном. Для начала разберемся с азами основ, чтобы вам было понятнее, что я имею в виду, говоря о темпоральной механике и ее практическом приложении. Насколько, я надеюсь, вы помните из школьного курса физики, существует такая величина, как пространство-время. И время, как верно, пусть и в несколько ином контексте, было подмечено Альбертом Эйнштейном, зависит от наблюдателя. Большинство людей обычно представляют себе время как эдакую одну линейную сплошную с четко обозначенными отрезками — настоящим, прошлым и будущим. На самом же деле, подобной линейной прямой не существует, и какие-либо условные будущее, настоящее и прошлое могут существовать лишь относительно субъективного восприятия индивида. Так, упрощенно говоря, перемещение индивида в его условное прошлое будет происходить относительно его личной позиции как наблюдателя в настоящем. Каждую миллисекунду, грубо говоря, наши условные прошлое, настоящее и будущее меняются местами. И более того, поскольку мозг обрабатывает зрительные сигналы пусть и с ничтожным, но опозданием, мы всегда наблюдаем лишь ближайшее к нам условное прошлое. Пока доступно объясняю. В принципе, да, но все равно сложно для моего понимания. И для наших зрителей, полагаю, тоже, откровенно признался ведущий. Что ж, в таком случае постараюсь пояснить популярно. Ладно, начнем с самого начала. Так вот, время обычно представляется некой единой инвариантной линейной прямой с четко и фиксированно обозначенными интервалами на отрезках. На самом деле, оно ветвится, и каждый миг нашего с вами бытия существует в бесконечном множестве альтернативных вариантов, независимых доменных вселенных. И наше условное прошлое, и наше условное будущее, и наше условное настоящее, каждое мгновение относительно позиции конкретно взятого наблюдателя, они все время находятся в движении, чередуются, замещая друг друга. В тот момент, когда относительно принципа соблюдения цепи причинности действительным для вас становится один из бесконечного множества альтернативных вариантов развития событий, недействительным относительно позиции конкретно взятого наблюдателя в ту же самую миллисекунду становится все бесконечное множество остальных альтернативных вариантов развития. Вы только что вывихнули мне мозг. Схватившись за голову, вздохнул Мишраби. В общем, к чему я это все говорю? Какой-либо одной, единой, общей, правильной, каноничной, безотносительно наблюдателей Вселенной, эдакой вещи в себе в качестве основополагающей единицы отсчета, на которую бы равнялись все остальные, не существует. Существуют сугубо личные вселенные, представленные исключительно в личном времени относительно точки наблюдения того или иного воспринимающего субъекта. Даже при том, что в этих личных вселенных субъекты способны взаимодействовать между собой. Причем каждое мгновение бытия представлено своей независимой доменной вселенной или индивидуальным временным кластером. Личной вселенной для вас является череда независимо состыковавшихся относительно вашей позиции наблюдения сегментов времени в рамках принципа причинности. Так скажем, совершенно независимо существуют вселенные, где вы, допустим, в этот момент сидите в этом кресле, либо стоите на краю крыши. Следом за вторым вариантом существуют вселенные, где вы сохранили равновесие, либо сорвались, а после этого сегмента существуют вселенные, в которых вы свернули шею при падении, либо остались живы, ограничившись несколькими переломами. Словом, в каждый момент времени вариантов бесконечное множество. И самих сегментов времени бесконечное количество развилок на каждом произвольно выбранном этапе. Но так или иначе, любое бесконечное множество альтернативных вариантов той или иной развилки ограничено некоторыми константами причинности из предыдущего сегмента. Меж тем, приковав к себе внимание еще больше, делился небольшими секретами Бритюр. Камера показывала лица зрителей, которые были напряжены, заинтересованы и, главное, задумчивы. Оказывается, они умели не только кричать и аплодировать. Принцип причинности принципиально не может быть нарушен. Во всяком случае, обратное пока что не доказано. Однако же, поскольку сегменты постоянно находятся в движении и ветвятся бесконечным множеством альтернатив, то в то же время справедливым остается правило, что в одну реку дважды не войти. То есть, грубо говоря, вода никуда не делась, и даже когда альтернативные варианты оказались для позиции конкретно взятого наблюдателя недействительными, они не пропадают из-за этого вообще, только выпадают из ряда вариативных возможностей данного этапа личной вселенной наблюдателя. Просто вода движется, пока вы думаете, что находитесь на одном и том же месте. «Какой ужас!» — покачал головой темнокожий. «Я надеялся разъяснить для себя непонятные нюансы хронокинеза, или как вы там это называете, а в итоге запутался еще больше. Может быть, вы пожалеете мои несчастные мозги и поясните как-то проще, по-бытовому, в плане практической стороны, оставив технический вопрос?» «Так, увы, не получится. Без одного не выйдет понять и другое, но могу постараться. В общем, в основном мы, бритеры-псионики, практикующие использование темпоральной механики, разделяем практические методы ее применения на три основных варианта, начиная от простого к сложному. Это форсирование, стазис и инверсия. Большинство из тех, кто пустился в непроходимые дебри освоения теории и практики темпорального аспекта прикладной псионики и добился в этом деле каких-либо маломальски наглядных результатов, без запинки выговорил Эрнест, как правило, останавливаются на форсировании и реже на стазисе. Инверсия под силу только наиболее опытным представителям нашей гильдии, и в основном именно из таких людей состоит наша элита. Каждый из них, по сути, есть вариант изменения точки наблюдения касательно структуры личной вселенной. Говоря менее академично, скажем, при стазисе вы словно бы ускоряетесь настолько, что с позиции стороннего наблюдателя движетесь со скоростью пули, мелькая шлейфом контуров, и при этом можете искромсать кучу народу в капусту, увернуться от выстрела или отразить ферромагнитный болт ударом гравирапира. В то же время для вас самого мир кажется либо совершенно статично застывшим и неподвижным, либо движущимся, ну, очень медленно, словно бы в киселе. На самом же деле, запрограммированная вами ПСИ настолько увеличила скорость обработки информации относительно вашей позиции восприятия, что, опять же, условная единица времени, допустим, секунда, сравнительно вашего ускоренного восприятия, стала такой большой, что у вас есть время разглядеть во всех деталях летящую в вашу сторону пулю, чтобы в последний момент отойти на безопасное расстояние. Либо имеется в запасе немало времени, чтобы навести плазмомушкет точно на цель и нажать на спусковой крючок. Либо беспрепятственно разрубить, заколоть, искромсать оказавшихся поблизости врагов, аккуратно уходя из-под их ударов. На самом же деле, конечно, все это не более чем условность позиции восприятия. Так скажем, если вы сорвались с небоскреба и, резко мобилизовавшись, врубили стазис, то рано или поздно вы медленно-медленно долетите до асфальта, а затем медленно-медленно так разобьетесь. потому как на самом деле, несмотря на субъективное восприятие, во время стазиса сохраняются и угол падения, и вектор скорости. При форсировании происходит ситуация, точно обратная вышеназванной. По субъективным ощущениям, вы словно бы застываете, как неподвижная статуя, когда ход времени вокруг вас, казалось бы, заметно ускоряется. На самом же деле, как и в предыдущем случае, изменилась ваша позиция наблюдателя, а для стороннего наблюдателя время идет с привычной для него скоростью. Но вы будете выглядеть практически застывшим и не реагирующим на внешние раздражители, либо реагирующим крайне медленно и неохотно. Просто ваше восприятие на этот раз не разогналось, а замедлилось относительно некой условной нормы. Форсирование осуществляется технически проще, чем стазис, хотя несет в себе меньше практической пользы. Скажем, оно помогает скоротать время в ходе утомительной поездки или скучной лекции, словом, в череде однообразных событий, в ходе которых от вас не требуется каких-либо активных действий и незамедлительной реакции. Если вы очень торопитесь, положение располагает и есть желание, не проблема. Но просто это очень рискованно. В то время как вы активно форсируете ваше восприятие времени, вас могут 20 раз убить, 30 раз ограбить, 100 раз изувечить и изнасиловать. И вы просто не успеете отреагировать и что-либо предпринять.